Десятое. Сергей Михайлович Соловьев. Годы жизни 1820-1879. Трудами поколения, к которому принадлежал Соловьев, ученый, родившийся между 17 и 28 годами 19 столетия, русская историческая наука вступила в пору возмужания. И больше всего содействовал этому сам Соловьев. Соловьев проложил русло для главного потока русской исторической мысли второй половины XIX века. Сергей Михайлович Соловьев родился в Москве в духовной семье, которая воспитала в нем глубокое религиозное чувство. Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище. У него была хорошая библиотека. Еще мальчиком Сергей пристрастился к чтению. Особенно он увлекался книгами по истории, а также описаниями путешествий, интерес к чему он сохранил на всю жизнь. Ему не было 13 лет, когда он уже несколько раз прочитал «Историю Карамзина». Первоначальное образование Соловьев получил в коммерческом училище, а оттуда поступил в третий класс Московской первой гимназии, а по окончании ее в Московский университет. В университете в это время русскую историю читал Погодин. Соловьев его лекциями был совершенно не удовлетворен. Действительным его учителем был Грановский. Он настаивал, чтобы Соловьев изучал русскую историю в связи с судьбой других народов. Первые два года по окончании университета Соловьев провел за границей в качестве домашнего учителя в семье графа Строганова. Это давало ему возможность слушать лекции немецких и французских ученых. В Берлине он слушал Ранке, Риттера, Раумера, Неандера, в Париже – Гизо и Мишле. Соловьев был и в Праге, где познакомился с чешскими учеными Ганкой, Палацким и Шафариком. Все это очень расширило его кругозор. Во время своей заграничной поездки Соловьев обдумал и подготовил магистерскую диссертацию. В 1845 году, после возвращения в Москву и блестящей защиты магистерской диссертации, Соловьев был назначен профессором русской истории на кафедру, оставшуюся незамещенной после ухода Погодина. В следующем году он женился на Поликсене Сергеевне Романовой, происходившей из малороссийской дворянской семьи. Брак оказался счастливым. С этих пор жизнь Соловьева сливается с его научной и преподавательской работой, словом, с Московским университетом. Помимо профессуры, он был избираем и в деканы, и в ректоры. Магистерская диссертация об отношениях Новгорода к русским великим князьям 1845 года была первым его научным трудом. За ней последовала история отношений между князьями Рюрикова дома, 1847 год, докторская диссертация. Обе эти работы окончательно установили за ним репутацию первоклассного ученого. Обе диссертации были детальными исследованиями исторически важных специальных вопросов. Но и как ученый, и как преподаватель Соловьев сознавал необходимость написания научного обзора всей панорамы русской истории. После своих диссертаций Соловьев почувствовал себя достаточно подготовленным к такой задаче и решил взяться за ее исполнение, смотря на это как на свой общественный долг. Соловьев считал необходимым не только излагать, но и объяснять события прошлого, улавливать закономерность в последовательной смене явлений, выяснять руководящую идею, основное начало русской жизни. Первый том его «Истории России с древнейших времен» появился в 1851 году, и с тех пор аккуратно из года в год выходило по тому. Последний, 29-й, появился в 1879 году, уже после смерти автора. Изложение Соловьев успел довести до 1774 года, но написал и дополнение «Обзор дипломатических сношений русского двора от Кучук-Кайнарджийского мира до 1780 года». Трудоспособность Соловьева поистине изумительна. В годы работы над своей монументальной историей он написал, кроме того, ряд ценных монографий и статей, в том числе «История падения Польши» и «Император Александр I. Политика-дипломатия». После его смерти эти монографии были перепечатаны в собрании его сочинений, 1882 год. Секрет работоспособности Соловьева заключался в его чувстве ответственности перед русской исторической наукой. Он поставил себе правилом не терять ни одной минуты. Каждый час его дня был распределен. Основой историософии Соловьева было понимание хода истории как органического развития. В этой идее его утвердили труды Густава Эверса, «Теория родового быта» и «Философия Гегеля». Взгляды Эверса помогли Соловьеву при писании его докторской диссертации «История отношений между князьями Рюрикова дома». С Гегелем его ознакомил Грановский. Соловьев внимательно прочел «Философию истории Гегеля». Влияние Гегеля сказалось особенно в позднейшей статье Соловьева «Наблюдение над исторической жизнью народов». Для Соловьева исторический процесс не только органичен, но и непрерывен. В предисловии к первому тому своей истории России Соловьев писал: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию. Вот обязанность историка в настоящее время, как понимает его автор предлагаемого труда». Эта концепция последовательно проводилась Соловьевым сквозь все тома. Самый значительный пример ее в объяснении петровских реформ. По Соловьеву корни их надо искать в предыдущем периоде времени царствования Федора Алексеевича, 1676-1682 годы, том 13 «История России». Канва его изложения – хронологическое описание хода русской истории. Через определенные отрезки времени размещены главы о внутреннем состоянии русского общества за соответствующий период. Это не механические вставки, а как бы освещение событий изнутри, их подоплека, необходимая для понимания условий исторического процесса. Почва для первого тома была подготовлена двумя диссертациями Соловьева. Много источников, нужных для разработки киевского периода, было к тому времени уже напечатано. В трех следующих томах появляются ссылки на архивные материалы. В дальнейшем Соловьеву предстояло подымать целину, начиная с пятого тома 1462-1618 годы, архивные источники составляют фундамент его грандиозного труда. Основными факторами русского исторического процесса Соловьев считал государство и народ, не противопоставляя их, а стараясь выяснить взаимную связь между ними. «Мы должны следить, — пишет он, — за развитием, ростом государства вместе с развитием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе, как едином целом. Большое значение Соловьев придает природным условиям, этнографическому составу народа и редкости населения. По его мнению, в раннюю эпоху своей истории русский народ находился как бы в текучем состоянии колонизации, ухода на север и восток от нападений степных кочевников. В этой связи Соловьев любил говорить о «жидком элементе русской истории». Московские князья старались привлекать к себе переселенцев с юга. Монгольские ханы, сюзерены русских князей, не препятствовали такой политике, так как получали дань соразмерно численности населения. Собирать дань монголы поручали московским князьям. По окончании монгольского владычества дань эта уже шла в московскую княжескую казну. С ростом московского единодержавия постепенно усилилась власть и опека московского великого князя, потом царя, над тяглым населением. Кончилось это установлением крепостного права. Во всемирно-историческом плане одной из магистралей исторического развития человечества Соловьев считал многовековую борьбу Европы с Азией. Россия для него была только частным случаем этого конфликта. Длительную борьбу русского народа с кочевыми народами Востока, вторгавшимися из Азии в русские степи, Соловьев характеризовал как борьбу леса со степью. Значение Соловьева в развитии русской исторической науки очень велико. Его история и при его жизни, и долгое время после его смерти служила молодым русским историкам как необходимое введение в их собственную работу. При всем том, Соловьев был очень скромного мнения о ценности своего труда. Любимому и самому талантливому из своих учеников, Ключевскому, Соловьев предсказывал, что его громадная книга будет скоро снята со стола и забыта. В своей статье «Памяти Соловьева», написанной к 25-летию смерти Сергея Михайловича, Ключевский опроверг эти опасения своего учителя. Большое компактное издание истории в 6 полновесных книгах, начатое в 1893 году, стало быстро расходиться, и 3 года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые 3 книги уже вышли 2-м изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. В этой же статье Ключевский дал проникновенную характеристику личности Соловьева. Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманный факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность сухого историка. Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он к народу, историю которого писал. Русской до мозга костей он никогда не закрывал глаз, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа. Крепче многих верил он в его будущее. Но он не творил из него кумира, как нельзя больше. Был он чужд того грубого пренебрежения к народу, которое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатырстве.